Глава вторая. Потребность в любви, безопасности и принятии. Чему маленькие дети учатся в первую очередь? Переворачиваться, сидеть или ползать, сосать палец? Не совсем. На самом деле, самый первый навык — это установление контакта со взрослым. В возрастной психологии это называется комплекс оживления. В возрасте около полутора месяцев младенец начинает активно реагировать на появление взрослого. Двигать ручками и ножками, улыбаться, пробовать установить визуальный контакт. Контактировать с другими людьми — это наше самое базовое умение. Постепенно в течение первых месяцев жизни у ребенка формируется привязанность к родителю или взрослому, который его заменяет. Малыш старше 6 месяцев уже не пойдет на руки к незнакомому человеку. Он знает, где мама и папа, а где чужой. Родители становятся для него гарантами заботы и безопасности. Подрастая, ребенок будет при любой угрозе обращаться к ним за помощью и защитой. На прогулке неожиданно залаяла собака. Малыш быстро подбегает к маме и хватает ее за руку. В детском саду новая воспитательница. Он не хочет отпускать папу на работу, так как боится. Если в детстве у ребенка сформируется уверенность в том, что ему помогут и что его поддержат, он будет прибегать к защите и заботе родителей и в более зрелом возрасте. Однако привязанность — это не только потребность в физической защите и заботе, хотя они очень важны. К сожалению, это утверждение было проверено на практике. После Второй мировой войны многие дети остались без родителей, и организацией ухода за ними занялось государство. Однако оказалось, что простого ухода недостаточно. Даже в лучших детских домах с хорошим питанием, одеждой и игрушками эти дети отставали в развитии от своих сверстников и чаще болели. Тогда Организация Объединенных Наций поручила психиатру Джону Болби, автору теории привязанности, и его коллегам изучить данную проблему и подготовить доклад о результатах исследования. Болби долго и внимательно наблюдал за жизнью детей, лишенных родителей, и обнаружил, что лучше развивались те малыши, с которыми разговаривали, которых часто брали на руки и которым смотрели в глаза. В особенности, если это делал один и тот же человек, стабильно появляющийся в жизни ребенка. Такие, казалось бы, незаметные и простые вещи творили чудеса и помогали детям лучше себя чувствовать и расти, не отставая от сверстников. Получается, что объятия близкого человека, любящий взгляд, проявление чуткости и внимания важны для нас так же, как еда и вода. Их отсутствие тормозит развитие и ограничивает чувство счастья. Эти выводы были подтверждены множество раз в теории и на практике. Ученые подробно исследовали человеческие механизмы формирования привязанности, а также влияние ее стиля на дальнейшую жизнь, отношения с миром, с собой и другими людьми. Так называемая надежная привязанность позволяет человеку и многим животным чувствовать себя в безопасности под защитой родителя и спокойно исследовать окружающий мир. Благодаря хорошим отношениям с родителями, их принятию и поддержке, у человека закладывается фундамент восприятия мира как надежного места, в котором можно активно действовать, а при возникновении трудностей обращаться за помощью и заботой к родителям. Джон Болби и Мари Эйнсворт описали несколько стилей привязанности, типов поведения в отношениях с близкими людьми: надежная привязанность, тревожная, избегающая и дезорганизованная. Стиль привязанности формируется в раннем детстве в отношениях со значимыми взрослыми, но может трансформироваться во взрослой жизни, если человек начинает получать другой эмоциональный опыт. При надежном стиле привязанности человек спокойно и безопасно ощущает себя в близких отношениях. Он в целом уверен в том, что достоин любви и заботы. Также может с удовольствием уделять внимание в отношениях, соблюдая свои границы и уважая комфорт другого человека. Если у человека есть сложный опыт привязанности к родителям в детстве, он не уверен в том, что достоин любви, его преследует страх быть покинутым или преданным, то психика такого человека может пойти двумя путями — тревоги или избегания. При тревожном стиле привязанности человек ищет отношений, всеми силами старается их поддерживать, но постоянно боится их потерять. Чтобы этого не произошло, он готов подстраиваться под другого, угождать ему, игнорировать собственные потребности. В отношениях будет часто присутствовать тревога. Любые разногласия или отстранения со стороны партнера будут ее только подхлестывать. Чтобы справиться со страхом отвержения, психика может избрать путь отказа от отношений. Это характерно для избегающего стиля привязанности. Здесь действует принцип «если у вас нету тети, вам ее не потерять». В целях избегания возможной боли и разочарования человек выбирает не вступать в близкий контакт с другими, эмоционально не вовлекаться в отношения и не иметь значимых людей в своей жизни. Эта позиция может приносить ощущение спокойствия и безопасности, но одновременно теряется положительная сторона отношений, радость от общения, возможность разделить переживания и события, интерес друг к другу и взаимная поддержка. Современная наука склоняется к тому, что типы привязанности часто бывают смешанными. Они могут меняться в течение жизни и не являются жесткой конструкцией, которая полностью определяет жизнь и поведение человека. Тем не менее, полученная учеными информация использовалась постепенно и нашла отражение в родительском поведении совсем недавно, буквально в последние 10-15 лет. Еще 30-50 лет назад требования общества к родителям были невысокими, они в основном касались как раз физического ухода и заботы, а об эмоциональных потребностях не только детей, но и взрослых речи не шло, поэтому многие из нас не имеют опыта эмоционального контакта, любви и принятия со стороны родителей. Иногда это не просто отстраненные и холодные отношения, а даже активное отвержение, как в следующей истории. В моем случае это больше касается отца. Он очень критиковал меня в детстве. Я была средним ребенком и очень отличалась по характеру от флегматичной старшей сестры и младшего брата, к которому у отца было особое отношение. Это ведь мальчик. Вдобавок, мама однажды зачем-то рассказала мне, что он не хотел моего рождения, отправлял ее на аборт, а она отстояла. Она часто повторяла, в основном в присутствии отца. Так что, как я позже поняла, эти слова были адресованы скорее ему, что, мол, сам виноват, что вы с ней теперь не можете нормально общаться. Я была шумным ребенком, требовала много внимания, хотя, вообще-то, я с года до 6 лет жила у бабушки, самое счастливое время. Мне постоянно говорили: «Не звучи, не стучи, не пой, твоим голосом только в туалете кричать, что занято. Если ты думаешь, что ты умная и красивая, то поздравляю, это не так. Нет, актриса из тебя не выйдет. Нет, художника тоже. В лучшем случае ремесленник». Однажды на Новый год родители заказали Деда Мороза, а подарок он принес только брату. Отец так решил. Мол, тебе уже 7, ты знаешь, что Деда Мороза нет. Стишок я все-таки рассказала, и мне дали большое красное яблоко. Так что я решила, что все так и задумано. Мать как-то замяла эту историю. Мол, подарочная машинка на радиоуправлении общая. Правду мне потом тетя рассказала. В общем, не понимаю, как так вообще можно. Не подумайте, отец не какой-то там маргинальный элемент. Он инженер с высшим образованием, с хорошим чувством юмора, очень эрудированный. Просто дети ему были не особо нужны, и меньше всех я. Эта история отдает горечью. В детстве героине не шло речи о любви и принятии. Родители часто подчеркивали свое негативное отношение к ней. Важно, что их критика касалась не конкретных действий или поведения дочери, а ее самой, того, какая она, вплоть до того, что она родилась девочкой. В первой главе мы уже говорили о компетентности, умении справляться с жизнью, которая затрагивает наше отношение к себе как к человеку. Но потребность в безопасности и любви связана с этим отношением гораздо глубже. Может ли родитель не любить своего ребенка? Образ родительства в массовой культуре представлен довольно однозначно. Дети — это счастье. Мать из рекламы подгузников радостно улыбается, целуя ножки своего малыша. Умиротворенная женщина с плаката при входе в женскую консультацию нежно гладит свой живот. Великолепная Мадонна на картинах Боттичелли трепетно обнимает малыша. В фильмах и сериалах рождение ребенка преподносится как пик счастья в отношениях. После родов мать, утерев пот, аккуратно берет долгожданного младенца на руки, и они вместе с отцом плачут от счастья. Мы растем с ощущением, что дети — это безусловная радость и смысл жизни, и каждая мать всегда любит своего ребенка, причем любит как бы автоматически, то есть подразумевается, что это заложено в ней природой. Часто можно встретить упоминание материнского инстинкта. При этом отцовская способность любить ребенка как бы преуменьшается, и в целом общество допускает отсутствие отца, однако его безучастность или жестокость могут осуждаться. Если же женщина осмелится пожаловаться, что материнство дается ей с трудом, или расскажет о послеродовой депрессии, она рискует столкнуться с негативной реакцией и осуждением, как будто с ней что-то не так, как будто она неправильная. «Дети — это счастье. Что тут депрессировать? У тебя здоровый малыш, работящий муж. Как не стыдно?» Напридумывали себе депрессии, заняться нечем. А все потому, что привыкли жить для себя. И так далее. Что касается мужчин, то им в принципе отказано в праве жаловаться на любых этапах жизни. Материнский инстинкт — это мифическое понятие. Современная наука в целом не использует термин «инстинкт» применительно к человеку. Человеческая психика и тело — сложнейший организм, который имеет широкие возможности по адаптации к самым разным условиям. Человек живет в усложненной среде, которая требует развития множества навыков, в отличие, например, от лягушки, которая всю жизнь проведет в болоте и сможет питаться только стрекозами и мухами. По этой причине в нашем организме минимум готовых механизмов, чтобы мы могли подстроиться под любые условия, в которых окажемся. Даже навык сосания новорожденный малыш адаптирует под тот сосок, который ему достался. Родительство — это культурный феномен. Быть родителем человек учится в процессе жизни, в социуме и в собственной семье, и никак иначе. Требования к родителям, качество заботы о ребенке, практики воспитания разительно отличаются в зависимости от строения общества и исторического времени. К примеру, 200 лет назад взрослый, которому удается регулярно кормить ребенка и одевать в теплую одежду, считался великолепным родителем. В современном мире это абсолютный минимум на грани социальной адаптации. Так что не существует одного, раз и навсегда генетически заложенного эталона родительского поведения. А если у родителей все в порядке, и они, по мнению общества, успешно справляются с родительскими обязанностями, а ребенку все равно кажется, что его не любят, скорее всего, он сделает логичный вывод, что проблема заключается в нем самом. Ведь родительская любовь воспринимается нами как естественная данность, которая положена всем. Одна моя клиентка рассказывала, что ее бабушка говорила ее родителям, которые практиковали эмоциональное насилие, «Как же можно так обращаться с этим прекрасным детем?» Этот вопрос можно задавать себе всю жизнь и в итоге прийти к тому, что вы просто недостойны любви. Ведь ребенок не может допустить, что с его родителями что-то не так, как и не может перестать их любить. Ребенок полностью зависит от родителей. Они создают его мир. Он не может выйти из неприятной ситуации или как-то отрефлексировать ее. В итоге в его голове складывается цепочка. «Если любовь полагается всем, а меня не любят, то, наверное, я просто этого не заслуживаю». Часто она подкрепляется и самими взрослыми, которые критикуют, отвергают ребенка, оправдывая свою злость или даже насилие тем, что с ним или с ней по-другому нельзя. Мысль о недостойности — это острый и ядовитый отросток, который, пустив корни, может оставаться с нами долгое время, даже когда мы уже выросли. Ведь мы учимся у родителей не только тому, как устроен мир, но и отношению к себе. По сути, учимся у них любить или не любить себя. Вплоть до тех пор, пока я не выросла, лет до 14, наверное, у моей мамы была вечная присказка «Не ребенок, а урод по жизни». Стоило мне что-то разлить или сломать, или упасть, снова те же слова. Почему по жизни? Потому что у мамы были тяжелые роды. Я родилась с обвитием, с разными неврологическими последствиями удушья, вся синяя, со следами щипцовых манипуляций. Когда акушерка увидела меня, она воскликнула «Вот это урод!». У мамы это были первые роды, и она восприняла это очень тяжело. Мой отец был очень эрудированным человеком, умным и начитанным, но очень холодным в семейных отношениях. От него я получала мало обратной связи по различным жизненным или личностным вопросам. Он был склонен скорее рассказывать о прошлом или о культурных и научных ценностях. Бабушка любила говорить мне, какая я некрасивая. У нее в семье все были голубоглазыми, а я, как назло, кореглазая и немного смуглая. Что я только не слышала о своей внешности, и что глазки грязные, и что таких у них в роду не было. И вообще говорили они, непонятно, на какую национальность ты похожа, намекая на то, что явно на какую-то некрасивую. В общем, тема уродства всячески муссировалась. Обратная связь относительно моего поведения была яркой только в адрес моих промахов. Я быстро усвоила, что я неловкая, нерасторопная, некрасивая, неудачливая. Я думала, что, возможно, хотя бы умная, но в школе эта надежда разбилась. Там о себе дали знать последствия гипоксии, и у меня начались проблемы с русским языком. Все, что я помню о начальной школе, это бесконечные подзатыльники от мамы, мокрая от слез тетрадка по-русскому, выдранные листы и бесконечные двойки. Жаль, что в 1990-е нейропсихологи еще не были так распространены. Особых похвал я не помню. Мои каракули на листе бумаги обычно вызывали реакцию вроде «Да, художественного таланта у тебя явно нет». А когда увлеклась вокалом, пение? Ну уж нет, петь это точно не для тебя. Еще отдельно обсуждалась тема здоровья, которая плотно переплеталась с темой уродства. Мама очень тревожилась о моем здоровье и всегда переживала, когда я болела. Каждое мое ОРВИ раздувалось до вселенской проблемы. Почему родители так себя ведут? Вопреки устоявшемуся мнению, не все любят своих детей, ведь эмоциональная теплота не возникает лишь из-за факта генетического родства. Очень важно избавиться от аксиомы естественной любви и принятия со стороны родителей, согласно которой выходит, что раз они отсутствуют, то с ребенком что-то не так. Если ваши родители плохо относились к вам в детстве, не могли или не умели любить вас, с вами все в порядке, вы ни в чем не виноваты и никак этого не заслужили, просто иногда родители не любят своих детей. Все дело именно в них. Может быть, они вообще не хотели становиться родителями, но поддались социальному давлению. Может, они просто не склонны к развитию эмпатии и привязанности. А может, сами имеют тяжелый детский опыт. Причины могут быть самыми разными. Тем не менее, ни одна из них не оправдывает недостойного обращения с детьми, а также не имеет никакого отношения к самим детям и к тому, какие они. Таким образом, научиться относиться к себе с любовью и уважением можно, даже если в детстве такого опыта у вас было мало. Помимо хорошего отношения и принятия, для ребенка важна и базовая безопасность, то есть ощущение, что отношения с родителями не прервутся, и он всегда получит заботу. Безусловно, родители не могут на 100% удовлетворять абсолютно все потребности ребенка в каждый момент времени, но должны уделять внимание базовым условиям его жизни, таким как еда, вода, сон, одежда, кров, отсутствие насилия, защита, успокоение, помощь. Общество лишь недавно узнало о том, что для ребенка важно стабильное присутствие родителя, так как именно он является гарантом его безопасности. Как и о том, что физическое насилие абсолютно неприемлемо и разрушает отношения, так как подрывает у ребенка то самое ощущение безопасности и вредит ему не только на физиологическом, но и на психологическом уровне. Наши отношения с родителями в детстве не всегда строились удачно. По моим воспоминаниям из разных лет, у меня была всегда недовольная, критикующая и злая мама, а также безучастный отец. Он был мягче, но тоже много критиковал. В моем детстве присутствовало физическое и ментальное насилие в разных проявлениях, и чаще всего его инициировала мама. Из-за этого до 11 лет я ненавидела ее и считала, что она — это зло или наказание, с которым я вынуждена смириться. Мои родители были в целом спокойными, но очень-очень замученными жизнью и бытом людьми. Нам приходилось жить в постоянном стрессе, так как в семье было мало денег. Вот два из моих самых ярких воспоминаний о том времени. Мама была против домашних животных. И хотя все, даже отец, хотели завести питомца, она нам этого не позволяла. В то время я много боролась с маминым мнением и часто специально делала все ей наперекор. Поэтому однажды я принесла домой щенка, которого нашла на улице у дома. Он запал мне в душу. Я так хотела кого-то любить и чувствовать любовь в ответ. Когда щенок подбежал ко мне на улице и посмотрел мне в глаза, я твердо решила, что заберу его, даже несмотря на мамин запрет. Я принесла его домой, зная, что из-за этого разразится скандал, но была готова настоять на своем. К сожалению, мама забрала щенка и демонстративно выкинула его в подъезд. В прямом смысле слова, с криком «Я же тебе сказала, что нельзя!» Я попыталась выбежать из квартиры, но, к сожалению, она схватила меня за руку и утащила в комнату. Еще очень часто, когда ее что-то не устраивало, она собирала мои вещи в пакет, а потом давала его мне в руки и с уверенностью говорила: «Ну что, доигралась? Я тебя выгоняю из дома, поняла?» И выводила меня за порог. Так случалось 3 раза. В один из таких случаев, когда мне было 8 лет, я в слезах собрала раскиданные по лестничной площадке вещи и очень долго ждала, когда она откроет. Но время шло, а дверь так и не открывалась. Помню только, что не понимала, что делать, и не могла осознать смысл того, что меня выгнали. Когда спустя несколько часов я спустилась на 2 этажа ниже, мама забрала меня обратно домой. В 14 лет такое произошло снова. Тогда была зима, и меня выгнали за плохие оценки по математике. У меня было плохо с концентрацией, и домашка никак не шла. Учителя жаловались, и это снова привело к тому, что меня выгнали. Я тогда сидела на уличной лестнице до тех пор, пока с работы не вернулся отец. В этой истории родители не только применяли к ребенку насилие, но и угрожали нарушением самого базового показателя стабильности и безопасности — лишением дома. Дети не понимают, что подобные ситуации — это блеф, и их не бросят на улицы, и в результате пугаются, так как их существование оказывается под угрозой, ведь вне семьи им не выжить. К сожалению, раньше многие родители попросту не отдавали себе отчет в том, что делали с ребенком, а кто-то даже считал допустимой жестокость. Вы же слышали фразу «Будешь плохо себя вести, отдам тебя дяденьке-милиционеру». Как видите, у нее множество вариаций. Для родителей это пустяк, способ призвать чадо к порядку, но ребенок ее воспринимает как реальную угрозу своей безопасности. Как детский опыт отношений с родителями может проявляться во взрослой жизни? Что делать, чтобы себе помочь? Неудовлетворенная потребность в любви, принятии, психологической и физической безопасности затрагивает глубокие слои нашего отношения к себе. Если в детстве родительская критика касалась не просто каких-то действий или конкретного поведения ребенка, а его самого в целом, то позже это может вылиться для него в тотальное отвержение всей своей личности. На этой почве могут прорасти такие ядовитые цветы, как нелюбовь к своему телу, расстройство пищевого поведения, как в истории далее, тревога, депрессия или глубокая неуверенность в своем праве быть. Сейчас я вспоминаю, что критика таилась между строк. «Поправь челку, втяни коленки, напрягай попу, чтобы была жесткой». Если я вдруг не здоровалась на улице с какими-то знакомыми, просто не увидев их, то тогда маме рассказывали об этом, она ругала меня, что я хваленая, зазнаюсь. В детстве я боялась ее и редко делилась личными переживаниями. Сейчас я бы назвала эти отношения болезненными. Фразы мамы из детства позже стали благодатной почвой для неуверенности в себе и своем теле. Моя мама — женщина весом 100 плюс килограммов. В детстве, когда я видела ее голой и слишком, по ее мнению, пристально на нее смотрела, она говорила, что когда я вырасту, то стану такой же, как она. Фраза «подтяни колени» означала, что я должна напрячь колени и подтянуть их вверх, чтобы они не казались толстыми. Лет до 27-30 я была уверена, что я самый больной человек в мире, что я крайне несимпатичная, ну а еще, конечно, что рано или поздно на работе обязательно поймут, что я ни на что не годна, и все это время только притворялась профессионалом. Я не чувствовала поддержки и любви. Да мне никто никогда и не говорил, что любит. Это все вылилось в то, что сейчас я не чувствую уверенности в себе. Я испытываю буквально физическую необходимость в том, чтобы меня любили и говорили об этом прямо и как можно чаще. Хотя, случись такое, я, скорее всего, не поверю. Я плохо переношу критику. Я не умею злиться, я начинаю плакать, если на меня кричат. Я хочу нравиться людям и делаю, если не все, то многое, чтобы этого добиться. Я часто выбираю интересы других людей, а не свои. Мне сложно отказывать. Я часто чувствую себя недостойной, неуспешной, ненужной. Часто думаю, что у меня ничего не получится. У меня часто случаются скачки эмоционального фона и отношения к людям, от любви до ненависти. Я воспринимаю свои успехи как чистую удачу. В детстве мы постепенно перенимаем отношения взрослых и учимся обращаться с собой по их правилам. Из-за этого уже во взрослом возрасте в нашей голове может поселиться очень жестокий внутренний критик. Его главный и основной тезис обычно звучит примерно так. «Ты ничтожество, ничего у тебя не выйдет». Даже если он что-то предлагает, например, говорит, что нужно добиться большего, похудеть или найти пару, за этим всегда следует вторая часть, иначе ты ничего не стоишь. В фильме «Мстители» есть сюжетная линия с Таносом, олицетворением вселенского зла и жестокости, и его дочерью Небулой. Танос постоянно декларирует, что любит дочь и хочет для нее лишь лучшего, поэтому каждый раз, когда она проигрывает бой с сестрой, он заменяет какую-то часть ее тела на механическую. Он причиняет дочери боль, пытаясь усовершенствовать и постепенно превращает ее в киборга. Мне кажется, это хороший образ жестокого внутреннего критика. Он вроде бы хочет нас усовершенствовать, но на деле лишь причиняет боль и разрушает. Очень важная задача при помощи себе — научиться улавливать этот голос и заглушать его. Не вслушиваться, не принимать во внимание, не рассматривать его аргументы, а сразу отключать звук. Ничего полезного он не скажет, ведь он способен лишь разрушать. Например, Таносу в «Мстителях» просто отрубают голову, игнорируя его разглагольствование. Изгнать критика бывает непросто. Часто сделать это получается лишь в процессе психотерапии. Тем не менее, хорошим первым шагом может стать тренировка на распознавание этого голоса, подбор образа для него. В вашем воображении он может быть похож на Таноса, на желчную старушку у подъезда, на Волан-де-Морта или Долорес Амбридж из «Гарри Поттера». Попробуйте представить своего критика как можно точнее. Образ поможет вам отделить эту критикующую часть себя и перестать, благодаря дистанцированию, прислушиваться к ней. А если у вас получится посмеяться над критиком, то терапевтический эффект гарантирован. Помните, как в «Гарри Поттере» профессор Люпин учил детей справляться с Богартом, существом, которое превращается в то, чего человек боится. Он предлагал превратить монстра во что-то смешное. Например, один из учеников представил грозного профессора в нелепом бабушкином костюме с огромной шляпой, а другой вообразил ужасного паука на роликах, так что лапы чудища разъехались в разные стороны, и оно не могло удержать равновесие. Этот прием можно смело применять к внутреннему критику. Как только ваш критик, скажем, в образе грозной учительницы советской закалки, откроет рот, чтобы в очередной раз оскорбить вас, представьте, как под ней вдруг ломается стул, или как вы втыкаете ей в рот морковку, или как у нее надувается и лопается голова, и так далее. Помимо обезвреживания критика, важно вырастить вместо него поддерживающую часть. Эта задача может оказаться даже немного сложнее предыдущей, но все же она абсолютно точно выполнима. Упражнение. Возьмите свою детскую фотографию. Может быть, вам на ней лет 5-6 или даже меньше. Посмотрите на этого ребенка. Какие чувства он или она у вас вызывает? Попробуйте сказать ему или ей те жестокие слова, которые обычно слышите от критика. Легко ли вам это сделать? Что с вами происходит, когда вы это говорите? Заслуживает ли эта замечательная девочка или чудесный мальчик таких горьких слов? Что вам хочется сделать? Попробуйте теперь сказать этому ребенку что-то доброе и хорошее, похвалить его. Какие чувства вы испытываете в процессе? Этот малыш или малышка были обычными замечательными детьми, которые нуждались в любви и поддержке родителей. Это была их врожденная потребность, и они ни в коем случае не заслуживали того плохого отношения, которое им довелось испытать. Тот ребенок с фотографии до сих пор является частью вас, и ему все так же необходима любовь, принятие и защита. Но только теперь вместо родителей взрослый рядом — это вы сами. А уж вы-то точно всегда будете на своей стороне. Помимо внутреннего голоса поддержки, мы нуждаемся в хороших отношениях с другими людьми. Мы не выбираем, в какой семье родиться. Генетическое родство — не гарантирует теплых отношений и совпадения ценностей. Тут уж как кому повезет. Тем не менее, в наших силах окружить себя людьми, которые хорошо к нам относятся. Есть даже такой термин «chosen family» — альтернативная семья, которую мы сами себе подбираем. Это могут быть друзья, супруги, другие родственники, помимо родителей. Для многих альтернативной фигурой теплой привязанности становится бабушка, тетя или мама лучшего друга. При формировании доброго отношения к себе можно ориентироваться на ту модель, которую транслировали эти люди. В разных ситуациях представлять себе, что бы сказал тот или иной человек, как бы отреагировал, а затем пробовать самому сказать себе эти слова. Моя прабабушка не была мне прабабушкой, но об этом я узнала уже через много лет после ее смерти. И это никак не изменило моего восприятия того, что она для меня сделала, и тех любви, тепла и нежности, которые она мне дала. Баба Шура была няней моего папы, и я узнала ее уже в статусе члена семьи. У нее никого не было, так как вся ее семья погибла на войне. Ее муж не вернулся с фронта, и поэтому своих детей у нее не было, но она очень любила малышей. Я рада, что мне досталось так много ее любви. Она постоянно чем-то меня занимала. Даже домашние дела под ее присмотром казались мне интересными. Она научила меня шить одежду для кукол, проращивать семена на рассаду, ходить на ключик за водой, бить мух мухобойкой и перебирать пшено и гречку. Она потрясающе готовила. Ржаные лепешки, кисель из ревеня, пресные пирожки со щавелем, вареники, моченые яблоки, соленые зеленые помидоры. Мы ходили в заброшенный пионерский лагерь за грибами и цветами, собирали колорадских жуков, рассматривали облака и придумывали, на что или кого они похожи. Она устраивала мне спектакли в огороде, пела матерные частушки, рассказывала самые страшные и самые смешные сказки. Сейчас ее любовь — моя опора. Я всегда вспоминаю ее платье в горошек, которое она надевала на праздники. Черепаховый гребешок в волосах и нежный голос. Мне казалось, что если бы зайки умели говорить, то говорили бы именно так. Несмотря на то, сколько ей всего пришлось вынести и выстоять, она была невероятно жизнелюбивой, стойкой, живой. Если я стану хотя бы в половину настолько классной, взрослой для своего ребенка, это будет успех и победа. С ребенком я очень стараюсь быть на нее похожей, принимать без оглядки, наслаждаться моментами, давать столько, сколько возможно. Баба Шура — моя опора и оплот. Жаль, что мы были с ней так недолго. Она умерла, когда мне было 13. Но как же здорово, что она была в моей жизни. Связи с другими людьми важны еще и потому, что тяжелый опыт отношений с родителями оставляет в нашей психике предупреждение о том, что привязанность — это опасно, а близкая и важная фигура одновременно может доставлять и мучительные ощущения. Такое предупреждение может мешать нам сближаться с другими людьми и строить отношения, полные любви и доверия. Особенно если в семье присутствовало физическое, эмоциональное или сексуализированное насилие. Отсутствие ощущения безопасности, чувство постоянного напряжения рядом с другими людьми могут быть следствием пережитого травматического опыта и симптомом посттравматического стрессового расстройства, ПТСР. В современной науке выделяют комплексный ПТСР. Этим термином обозначают посттравматический стресс, который возникает в результате не единичного эпизода, например, пожара или автомобильной аварии, а длительного периода жизни, в котором происходили травмирующие события. Например, если в детстве с ребенком долгое время систематически жестоко обращались, симптомы ПТСР могут сохраняться у него и во взрослом возрасте. ПТСР — это посттравматическое стрессовое расстройство. Оно проявляется нарушениями сна, кошмарами, неожиданно вторгающимися мыслями и воспоминаниями о травматическом событии, трудностями с концентрацией, вспышками раздражения и ярости, стремлением избегать всего, что напоминает о травматическом событии. В течение жизни большинство людей сталкиваются хотя бы с одним тяжелым событием, которое угрожает их жизни и благополучию. У психики есть возможности самостоятельно справиться с травматическим опытом и переработать его, но все зависит от ее запаса прочности и глубины. Если описанные симптомы сохраняются дольше месяца с момента события, то можно говорить о том, что развивается расстройство, и психике не удалось справиться. Комплексное ПТСР пока не включают в официальную классификацию болезней, но активно описывают и изучают. Это расстройство развивается не в результате одного травматического события, а по причине длительного пребывания в тяжелой ситуации. Часто это детский опыт физического или сексуализированного насилия. Человек, страдающий КПТСР, может сталкиваться с постоянной тревогой и депрессией. Ему сложно управлять своими эмоциями. Часто он плохо к себе относится и жестоко себя критикует, имеет трудности в отношениях с людьми, избегает сближения. Яркий признак ПТСР — Это диссоциация, защитный механизм психики, который как бы отщепляет травматический опыт и прячет его в самый дальний угол сознания, чтобы уменьшить связанную с ним боль. Чтобы это было возможно сделать, эмоциональная чувствительность в целом притупляется, и человек перестает испытывать как боль, так и радость. Появляется ощущение эмоционального онемения. Посттравматическое расстройство может проявлять себя по-разному и иногда даже становится причиной интенсивной тревоги и депрессии, как в истории далее. Нарушение сна, сложности с выражением эмоций и распознаванием сигналов тела, избегание общества и близких отношений, постоянное ощущение напряжения — все эти проявления могут быть связаны с прошлым травматическим опытом. Очень рано, еще совсем малышкой, меня начали отправлять к бабушке в деревню на несколько месяцев. Там я спала на перине на столе, так как кроватки не было. Папа забирал меня оттуда один. В предпоследний год в садике у меня во сне случилась первая паническая атака. Тогда я не знала, что это такое, но было очень страшно. Я не могла дышать. Уже тогда у меня были проблемы с тем, чтобы спокойно засыпать перед волнительными событиями. Я лежала и корила себя за то, что не сплю, и ожидания, что я могу быть кем-то успокоена, у меня никогда не было. Однажды мама с папой пошутили. Я не знаю, чья это была идея. Они возвращались после застолья у друзей, выпившие. Не подумайте, они не алкоголики и никогда ими не были. И позвонили в звонок, закрыв затем глазок. Я спрашивала, кто там, а они молчали. Меня это очень напугало. Это продолжалось достаточно долго. Был уже вечер, темно, а мне было всего 8-9 лет. Я помню, как в истерике звонила бабушке и как потом пряталась у себя в комнате. Когда они вошли домой, то очень удивились тому, в каком состоянии я была. В этом же примерно возрасте меня потеряли в лесу. Я бродила там 1-4 часа и в итоге вышла на дорогу, где мы чудом встретились. Пока меня не нашли, я была на 100% уверена, что родители уже дома. Когда я пошла во второй класс, ко всему добавилось недовольство моей успеваемостью. Постоянные диктанты, часы чтения, всяческое давление. Я стала стремительно набирать вес, и меня начали обижать дети со двора. При этом одноклассники так себя не вели, мы дружили. До 9 класса я была очень толстой и очень стыдилась себя. Я не чувствовала себя в безопасности ни на улице, ни дома. Это все очень сильно на меня повлияло. Очень. Я пока не знаю точного диагноза, но предварительный — это пограничная организация. Я человек с улыбкой на лице и болью в сердце. У меня проблемы с весом. Я склонна к депрессивным эпизодам, грызу ногти, страдаю от психосоматических фокусов. А пока не уехала из страны, у меня был еще и парурез. Я не работаю в офисе, боюсь людей, поэтому занимаюсь творчеством, делаю украшения и продаю. Денег, правда, это приносит не очень много. В 20 лет я встретила свою любовь. Мы вместе 17 лет. Любовь дала мне безопасность, спокойствие и принятие. У нас хорошие отношения, но немного странные. Мы долгое время были в слиянии, но в последний год, наконец, отделились при помощи психотерапии. Мы вместе меняемся, это интересно. Посмотрим, что будет дальше. Когда я была совсем маленькой, у моей мамы был алкоголизм. Она совершила несколько попыток суицида, а мой отец ее регулярно избивал. При этом финансово мы жили очень неплохо. Отец бизнесмен. Меня родители особо не трогали. Наверное, в основном я просто была одна. Потом отец ушел к любовнице. Его новая жена относилась ко мне с большой ревностью, унижала меня. Она, в принципе, человек очень тяжелый и крайне агрессивный. В подростковые годы из-за этого у меня случились две попытки суицида. Я долгое время сильно боялась отца и его жену. Но благодаря терапии мне удалось, во-первых, научиться пресекать агрессию и оскорбления в свой адрес, например, уходить, как только меня начинают унижать. Во-вторых, в терапии я поняла, что в некоем смысле я даже более зрелая, чем они, и это позволило мне увидеть себя как взрослую, а их как детей, и таким образом меньше реагировать на их выходки. Благодаря этому опыту я поняла, что терапия и правда работает, хоть на это и нужно время, и что даже из беспорядочного хаоса можно в итоге выстроить порядок. К счастью, психотерапия динамично развивается, и практически любой психотерапевтический подход, например, схемотерапия, EMDR-терапия, терапия, основанная на десенсибилизации и переработке движениями глаз, когнитивно-поведенческая терапия, предлагает эффективные инструменты для работы с ПТСР. Некоторые задают такой вопрос: к чему ворошить прошлое? Его ведь не изменить? В начале аудиокниги я уже говорила о том, что прошлое ценно тем, что с его помощью мы можем наладить свою жизнь в настоящем. Основная неприятность, связанная с ПТСР, это ощущение незаживающей раны. События, произошедшие 5, 10 и даже 20 лет назад, влияют на нашу актуальную жизнь и на то, как мы себя чувствуем сегодня, как себя ведем, какие принимаем решения. Задача терапии заключается не в том, чтобы изменить горькое и сложное прошлое, это попросту невозможно, а в том, чтобы вынести из прошлого опыт и затем положить на нужную полку, сделать лишь фактом своей биографии, не превращая его в рану, которая постоянно болит. Когда мы перерезаем нить, которая связывает нас с травматическим опытом, он перестает определять нас и нашу жизнь в настоящем. Даже если в прошлом в наших настройках появилось предупреждение об опасности близких отношений, во взрослом возрасте мы можем постепенно это изменить. Во многом этому помогает альтернативный эмоциональный опыт. Например, в первой истории ранее это была встреча с партнером, который смог дать любовь, заботу и надежные отношения. Во второй истории таким опытом стала психотерапия. Несмотря на пережитые в детстве страх и беспомощность, героине со временем удалось присвоить право на свои границы и потребности и начать опираться на свою ценность. Если в детстве ребенку постоянно отказывали в удовлетворении таких важных потребностей, как интерес, принятие, уважение, признание ценности и значимости, то во взрослом возрасте у него может появиться ощущение, что он всего этого не заслуживает. Когда эти положительные моменты проявляются в отношениях такого человека с другими людьми, это кажется ему странным и непривычным, а иногда даже вызывает тревогу. Почему они так ко мне относятся? Что-то не так? Вот сейчас они увидят мое истинное лицо, и это закончится. Ожидание разоблачения может быть настолько невыносимым, что из-за ужаса перед грозящим отвержением человеку захочется поскорее свернуть отношения и отдалиться. Таким образом, прошлый опыт действует и в настоящем, продолжая лишать нас хорошего отношения. Конечно, так быть не должно, мы этого точно не заслужили. Если родители не могли или не умели относиться к нам в детстве с любовью и уважением, значит, у них не было нужных компетенций, чтобы дать своему ребенку заботу и принятие, в которых он нуждается с рождения и которые необходимы всем людям, так же, как кислород или еда. Если мы не уважаем свои потребности и себя как человека, то говорить об этом в отношениях, а тем более отстаивать их, бывает очень трудно, приходится жить с глубокими сомнениями в своем праве быть и занимать какое-то место. До сих пор робею перед властными женщинами, руководителем, свекровью, деловыми партнерами или хамоватыми мужчинами. Пожалуй, из-за этого я не так смела в работе, медленно, по общепринятым меркам, продвигаюсь по карьерной лестнице, а в бытовых ситуациях нахожу достойный ответ на хамство лишь спустя какое-то время, когда, как говорится, кулаками уже не машут. Затянувшийся, латентный конфликт с руководством обсуждаю с психологом уже почти год. Постоянно всплывает моя неуверенность в том, что я имею право на уважительное отношение к себе, в своих естественных желаниях и стремлениях, чтобы меня замечали, чтобы ценили то многое, что я делаю, и то, как бережно общаюсь с людьми, чтобы даже в бизнесе все-таки было место личному и человечному. Как помочь себе, если вы ощущаете то же, что и автор этой истории? Целительное действие может оказать тот самый альтернативный эмоциональный опыт, о котором речь шла ранее. Так растение, которое долгое время стояло в чулане, быстро расцветает на солнце. Поиск комфортного места, мягких и принимающих людей — самая важная терапия и для близких отношений, и для рабочих. Теплые эмоциональные связи — это как необходимое вам лекарство. Мы ведь не рассуждаем о том, заслуживает ли человек лекарства, оно ему просто нужно и точка. И если, например, в вашей рабочей среде много жестокости, критики, постоянной конкуренции и обесценивания, она может вам не подойти. Вам уже достаточно детского опыта жизни в таком окружении. А для реабилитации нужно лекарство, альтернативный эмоциональный опыт. При неимении положительных примеров искать иные способы выстраивания отношений с собой и другими людьми бывает трудно, Порой в такой ситуации важнее всего наличие возможности опереться на какую-то знакомую модель. Упражнение. Есть ли в вашем окружении человек, который хорошо к себе относится, ощущает свою ценность, спокойно заявляет о своих потребностях? Вы наблюдали за тем, как он ведет себя в сложных ситуациях и отстаивает свои интересы? Что именно он для этого делал? Что говорил? Как себя вел? Постарайтесь представить этого человека в деталях. Как он или она выглядит, какая у него осанка и тембр голоса, какие эмоции проявляются на лице, какие слова он говорит. Образ этого человека может стать для вас ролевой моделью ассертивного поведения, мягкого, но устойчивого следования своим интересам, отстаивания своих потребностей, ведения переговоров и сотрудничества. Попав в сложную для себя ситуацию, к примеру, разговор с начальником, попробуйте представить, как бы на вашем месте повел себя этот человек. Что бы он сказал? Какую бы выбрал интонацию? Можно прокрутить эту сцену в голове заранее или уже после выхода из ситуации. Так вы сможете потренироваться на будущее, ведь сориентироваться в моменте бывает сложно. В дополнение к эффекту тренировки, элемент игры с использованием фантазии поможет немного снизить напряжение, связанное с некомфортной ситуацией. Как выстраивать отношения с родителями? Мне бы хотелось иметь сильную опору в виде поддержки со стороны отца и матери. Однако это кажется мне чем-то невозможным. Мой отчим умер, а биологический отец считает меня неадекватной из-за того, что я старалась выстраивать границы в общении с ним. Мама у меня выпивает и не может позаботиться даже о себе самой. Какая уж тут забота обо мне? Дальнейшее общение и взаимодействие с родителями, которые не смогли удовлетворить потребность ребенка в любви, принятии и безопасности, часто бывает тяжелым, во многом потому, что они по-прежнему не умеют или не хотят выстраивать теплые эмоциональные связи. Ребенку бывает очень больно и грустно, если уже во взрослом возрасте его родители не признают, что в прошлом были в чем-либо неправы, отрицают насилие и нелюбовь. «Ой, не придумывай, мы все для тебя делали, у тебя был такой ужасный характер». Иногда нам кажется, что нужно просто постараться подобрать правильные слова, суметь перекинуть мостик, стать лучше, и отношения наладятся. Но в реальности невозможно выстроить хорошие отношения лишь с одной стороны. Для этого необходимо обоюдное желание и работа. Невозможно играть в футбол, когда ваш товарищ не принимает посланный вами пас, или быть максимально вежливым и добрым по отношению к человеку, который бьет вас палкой по голове. Случается так, что на попытке достучаться до родителей уходит много времени и сил, а результат так и остается нулевым. Бывает непросто признать, что, казалось бы, самые близкие люди, которым самой природой положено любить нас и поддерживать, не могут или не хотят этого делать. Как говорилось в первой части этой главы, родительская любовь не включается автоматически. Она может не проявиться, и в таком случае важно уметь удовлетворять свои жизненные потребности с помощью других людей, а также помогать самим себе. Иногда у меня закрадывается мысль, что их можно в чем-то поменять. Иногда теплится надежда на то, что они вдруг все поймут и осознают. Но я каждый раз с грустью осознаю, что этого не случится. Наверное, мне бывает достаточно сложно принять тот факт, что у меня, по сути, никогда не было семьи. Это достаточно странно и для меня, и для окружающих. Из-за того, что происходит в моей жизни, меня иногда спрашивают о моей семье и жалеют, считая, что мне, наверное, не хватает моих родителей. Удивительно, но это не так. Я по ним не скучаю. Как-то я наткнулась на метафору, отлично отражающую поиск родительской любви. Когда человек очень голоден, он не может отойти от холодильника, даже если находит там сущие крошки. Перестать надеяться на родительское принятие и искать его очень сложно. Однако сделать это все же можно, если отгоревать свою потерю. Необходимо признать, что, к сожалению, этот холодильник пуст. Вам пришлось расти в семье, где вас не любили. У родителей для вас ничего нет. Очень печально и горько, что вы были лишены важных и ценных моментов, но прошлого уже не вернешь. Возможно, эта мысль звучит очень грустно, но, тем не менее, она освобождает. Благодаря ей вы сможете оставить бесплодные попытки пробить стену родительского непонимания, заслужить то, чего они вам дать не могут, и улучшить себя, занимаясь самокопанием. Часто в тяжелых отношениях с родителями отличным вариантом становится максимальное дистанцирование, то есть формальное общение, финансовая забота, если таковая требуется, без эмоционального вовлечения. Такие меры защиты необходимы, если родители по прошествии лет все же не изменили свой стиль общения, и их слова и поступки по-прежнему причиняют вам боль. Так что после встреч с ними вы долго восстанавливаетесь и ощущаете себя опустошенными. Если вы держитесь от родителей на расстоянии, это не делает вас плохим человеком или недостойным ребенком. Вы имеете полное право заботиться о себе и охранять свое благополучие. В начале главы уже говорилось, что любовь — это не встроенная по умолчанию функция, и в отношениях, основанных на генетическом родстве и общем опыте, ее может не быть. Ее место может занимать страх, боль или отвращение, и с этим ничего не поделать. Невозможно заставить себя кого-то полюбить. Любовь — это не безоговорочный долг. Тем не менее, можно выбрать для себя вариант формальной заботы на расстоянии, который соответствует вашим ценностям. С матерью я разорвала отношения 3,5 года назад. Я заблокировала ее почти везде, кроме WhatsApp. Там просто отключила звук навсегда и больше не отвечаю ей. За все это время я общалась с ней, может, раза 3 по бумажным вопросам. В этом году я даже не поздравила ее с днем рождения, хотя раньше всегда отправляла букет. Отчасти, чтобы не писать ей сообщения и не давать возможности возобновить общение. И меня это никак не беспокоит. Разрыв отношений с матерью очень положительно сказался на моем состоянии, хотя мне и понадобилось время, чтобы окончательно утихомирить внутреннего критика. К сожалению, лучшим решением для меня оказался разрыв всех контактов с семьей. Когда разрешаешь себе остановить чужую истерику, просто сбросив вызов, это дает силы двигаться дальше и верить в себя. Неужели отношения с родителями не меняются в лучшую сторону? Вероятно, по ходу прослушивания этот вопрос не раз возникал в вашей голове. Хочу еще раз оговориться, что в этой главе мы говорим о тех родителях, которые отвергали и не любили своих детей, применяли к ним эмоциональное и физическое насилие, обесценивали и игнорировали их потребности. Возможно ли изменение в отношениях такого рода? Да, произойти может все, что угодно. Однако очень важный момент здесь — это желание родителей наладить общение и их конкретные действия. Без этого надеяться на перемены не приходится. Как уже говорилось ранее, выстроить хорошие отношения лишь с одной стороны невозможно. Пару лет назад вышло большое интервью стендап-комика Зои Яровицыной, в котором она рассказывала о сложном детстве, нищете и мамином алкоголизме. Ее отец ушел из семьи, а мать из-за своей зависимости фактически не заботилась о детях и вела себя неадекватно. Тем не менее, когда Зоя уже выросла, ее мама смогла справиться с алкоголизмом и попросила у детей прощения за свое поведение, признав, что плохо о них заботилась и что они много страдали из-за нее. Постепенно мать Зои начала налаживать с ней отношения, и в результате они стали общаться. Ключевой момент в этой истории состоит в реальном желании матери измениться, ее конкретных шагах на пути к переменам, признании прошлого и чувств своей дочери. При соблюдении этих условий отношения действительно могут измениться к лучшему. К сожалению, подобное происходит нечасто, потому что для родителя этот путь очень сложен, не каждый решается его пройти. Во взрослом возрасте у детей в отношениях столько же власти, сколько и у родителей. Они имеют право поддерживать их в той форме, которая для них комфортна или хотя бы приемлема. Случается так, что поведение родителей меняется в лучшую сторону, но сближение все равно не происходит, хотя некоторые формы нейтральных отношений, как в истории далее, все же возможны. Получается, что возникший эмоциональный контакт в таких отношениях неглубокий, как между дальними родственниками, но в целом все же приносит положительные эмоции. Год назад мы с отцом сблизились, и мне стало легче с ним общаться. Вдобавок я познакомилась с его дочерью от второго брака, чему он был очень рад. Тем не менее, отношения у нас все равно странные. Он меня особо не знает и узнать не пытается, как мне кажется. Я испытываю ощущение, что знаю его лучше, чем он меня. Однако прогресс в наших отношениях все же есть. Я вижу, что в отличие от мамы, ему не все равно, и что, в общем-то, он готов к изменениям, просто, наверное, ему нужно на это больше времени. Итоги главы. Потребности в любви, принятии и безопасности для человека – одни из самых фундаментальных. Психологи, исследователи и практики неизменно приходят к выводу о том, что они важны для нашего развития и благополучия с самого рождения. К сожалению, не все родители могут и хотят эти потребности удовлетворить. Если в детстве ребенок лишен ощущения безопасности, а вместо любви и заботы чаще встречается с насилием и отвержением, то в будущем ему может быть сложно выстраивать отношения с собой и другими людьми. Представленные в главе упражнения помогут постепенно научиться обезвреживать внутреннего уничтожающего критика, всегда быть на своей стороне и сформировать ощущение собственной ценности. Если родители причиняли и продолжают причинять боль, можно выстроить с ними подходящий тип отношений и найти для себя целительное окружение. Когда сделать это самостоятельно не удается, на помощь приходит психотерапия. И в этой главе были приведены реальные истории, описывающие изменения, которых можно добиться с помощью специалиста.